Глава 7. Карета въехала во двор и остановилась у подъезда. Мы вышли из нее. Дождь уже прошел. Громовая туча, сверкая молниями и издавая сердитый ропот, спешила на северо-восток, все более и более открывая голубое звездное небо. Казалось, тяжело вооруженная сила, производя опустошение и взявши страшную дань, стремилась к новым победам. Отставшие тучки гнались за ней и спешили, словно боялись не догнать. Природа получала обратно свой мир. И этот мир чудился в тихом ароматном воздухе, полном неги и соловьиных мелодий, молчании спящего сада, в ласкающем свете поднимающейся луны. Озеро проснулось после дневного сна и легким ворчанием давало знать о себе человеческому слуху. В такое время хорошо кататься по полю в покойной коляске или работать на озере веслами. Но мы пошли в дом. Там нас ожидало иного рода поэзия. Самоубийцей называется тот, кто под влиянием психической боли или угнетаемой невыносимым страданием пускает себе пулю в лоб. Для тех же, кто дает волю своим жалким, опошляющим душу страстям, в святые дни весны и молодости нет названия на человеческом языке. За пулей следует могильный покой, за погубленной молодостью следуют годы скорби и мучительных воспоминаний. Кто профанировал свою весну, тот понимает теперешнее состояние моей души. Я еще не стар, не сед, но я уже не живу. Психиатры рассказывают, что один солдат, раненый при Ватерлоо, сошел с ума и впоследствии уверял всех и сам в то верил, что он убит при Ватерлоо. А что то, что теперь считают за него, есть только его тень, отражение прошлого. Нечто похожее на эту полусмерть переживаю теперь и я. Я очень рад, что ты ничего не ел у лесничего и не испортил себе аппетита, сказал мне граф, когда мы входили в дом. Мы отлично поужинаем, по-старому. Подавать, приказал он Илье, стаскивавшему с него сюртук и надевавшему халат. Мы отправились в столовую. Тут на сервированном столе уже кипела жизнь. Бутылки всех цветов и всевозможного роста стояли рядами, как на полках в театральных буфетах, и, отражая в себе ламповый свет, ждали нашего внимания. Соленая, маринованная и всякая другая закуска стояла на другом столе с графином водки и английской горькой. Около же винных бутылок стояли два блюда, одно с поросенком, другое с холодной осетриной. «Ну-с», — начал граф, наливая три рюмки и пожимаясь, как от холода. «Будем здоровы! Бери свою рюмку, Кайтан Казимирович!» Я выпил, поляк же отрицательно покачал головой. Он придвинул к себе осетрину, понюхал ее и начал есть. Прошу извинения у читателя. Сейчас мне придется описывать совсем не романтическое. «Ну-с, они выпили по другой», — сказал граф, доливая вторые рюмки. «Дерзай, Лекок!» Я взял свою рюмку, поглядел на нее и поставил. «Черт возьми, давно уже я не пил», — сказал я. «Не вспомнить ли старину?» И, недолго думая, я налил 5 рюмок и одну за другой опрокинул себе в рот. Иначе я не умел пить. Маленькие школьники учатся у больших курить папиросы. Граф, глядя на меня, налил себе 5 рюмок и, согнувшись дугой, сморщившись и качая головой, выпил их. Мои 5 рюмок показались ему ухорством. Но я пил вовсе не для того, чтобы прихвастнуть талантом пить. Мне хотелось опьянения, хорошего, сильного опьянения, какого я давно уже не испытывал, живя у себя в деревеньке. Выпивший, я сел за стол и принялся за поросенка. Опьянение не заставило долго ждать себя. Скоро я почувствовал легкое головокружение, в груди заиграл приятный холодок, начало счастливого, экспансивного состояния. Мне вдруг, без особого заметного перехода, стало ужасно весело. Чувство пустоты, скуки уступило свое место ощущению полного веселья, радости. Я начал улыбаться. Захотелось мне вдруг болтовни и смеха людей. Жуя поросенка, я стал чувствовать полноту жизни, чуть ли не самое довольство жизни, чуть ли не само счастье. «Отчего же вы ничего не выпьете?» — обратился я к поляку. «Он ничего не пьет», — сказал граф. «Ты не принуждай его». «Но все-таки хоть что-нибудь допьете?» Поляк положил себе в рот большой кусок осетрины и отрицательно покачал головой. Молчание его меня подзадорило. «Послушайте, Кайтан, как вас по-батюшке? Отчего вы все молчите?» — спросил я его. «Я не имел еще удовольствия слышать вашего голоса». Две брови его, похожие на летящую ласточку, поднялись, и он поглядел на меня. «Вам желательно, чтобы я говорил?» — спросил он с сильным польским акцентом. «Весьма желательно». «А на что вам?» «Помилуйте, на пароходах за обедом чужие и незнакомые люди поднимают между собой разговор, а мы с вами знакомы уже несколько часов, рассматриваем друг друга и не проговорили между собой еще ни одного слова. На что это похоже?» Поляк молчал. «Отчего же вы молчите?» — спросил я, обождав немного. «Ответьте что-нибудь». «Я не желаю отвечать вам. В вашем голосе я слышу смех, а я не люблю наш смешек». «Он нисколько не смеется?» — встревожился граф. «Откуда это ты взял, Кайтан? Он дружеский?» «Со мной граф и князья не говорили таким тоном», — сказал Кайтан, хмурясь. «Я не люблю такого тона». «Ха-ха-ха-ха! Стало быть, не удостоите беседой?» — продолжал я приставать, выпивая еще рюмку и смеясь. «Знаешь, зачем, собственно, я приехал сюда?» — перебил граф, желая переменить разговор. «Я тебе не говорил еще об этом? Прихожу я в Петербурге к одному знакомому доктору, у которого я лечусь постоянно и жалуюсь на свою болезнь. Он выслушал, выстукал, ощупал, знаешь ли, всего, и говорит: «Вы не трус?» «Я хоть не трус, но, знаешь, побледнел». «Не трус, говорю». «Короче, брат, надоело. Предсказал скорую смерть, если я не оставлю Петербурга и не уеду. У меня вся печень испорчена от долгого питья. Я и решил ехать сюда. Да и глупо там сидеть. Здесь имение такое роскошное, богатое. Климат один чего стоит. Делом, по крайней мере, можно заняться. Труд – самое лучшее, самое радикальное лекарство. Не правда ли, Кайтан? Займусь хозяйством и брошу пить. Доктор не велел мне ни одной рюмки. Ни одной». «Ну и не пей». «Я и не пью. Сегодня в последний раз ради свидания с тобой». Граф потянулся ко мне и чмокнул меня в щеку. «С моим милым, хорошим другом завтра же ни капли. Пахус прощается сегодня со мной навеки. На прощание, Сережа, коньячку. Выпьем». Мы выпили коньяку. «Вылечусь, Сережа, голубчик, и займусь хозяйством. Рациональным хозяйством. Урбенин добрый, милый, понимает все, но разве он хозяин? Он рутинер. Надо журналы выписывать, читать, следить за всем, участвовать на сельскохозяйственных выставках, а он не образован для этого. Воленьку, неужели он влюблен? А я сам займусь, а его помощником своим сделаю. В выборах буду участвовать, общество веселить, а? Ведь и тут можно счастливо прожить. Ты как думаешь?» «Ну, вот ты уже смеешься, уже смеешься. Право, с тобой нельзя ни о чем говорить». Мне было весело, смешно. Смешил меня граф, смешили свечи, бутылки, лепные зайцы и утки, украшавшие стены столовой. Не смешила меня одна только трезвая физиономия Кайтана Казимировича. Присутствие этого человека раздражало меня. «Нельзя ли этого шляхтича к черту?» — шепнул я графу. «Что ты, ради бога!» — залепетал граф, хватая меня за обе руки, словно я собирался колотить его поляка. «Пусть себе сидит!» «Но я не могу его видеть!» «Послушайте!» — обратился я к Пшеходскому. «Вы отказываетесь со мной говорить, но простите меня, я не потерял еще надежды покороче познакомиться с вашей разговорной способностью». «Оставь!» — дернул меня граф за рукав. «Умоляю!» «Я буду приставать к вам до тех пор, пока вы не станете отвечать мне», — продолжал я. «Что вы хмуритесь? Нечто и теперь слышите в моем голосе смех. Если б я выпил столько, сколько вы, то я стал бы с вами разговаривать, а то мы с вами не пара», — проворчал поляк. «Мы с вами не пара, что и требовалось доказать Я хотел сказать именно то же самое. Гусь свинья не товарищ, пьяный трезвому не родня. Пьяный мешает трезвому, трезвый пьяному. В соседней гостиной есть отличные мягкие диваны. На них хорошо полежать после осетринки с хреном. Туда не слышен мой голос. Не желаете ли вы туда отправиться? Граф сплеснул руками и, мигая глазами, заходил по столовой. Он трус и боится крупных разговоров. Меня же, когда я бывал пьян, тешили недоразумения и неудовольствия. «Я не понимаю!» – простонал граф, не зная, что сказать и что предпринять. Он знал, что меня трудно было остановить. «Я с вами еще мало знаком», – продолжал я. «Может быть, вы прекраснейший человек, а поэтому мне и не хотелось бы с вами с позаранку ссориться. Я не ссорюсь с вами. Я приглашаю вас только понять, что трезвым не место среди пьяных. Присутствие трезвого действует раздражающе на пьяный организм. Поймите вы это. Говорите, что вам угодно», — вздохнул Пшеходский. «Меня ничем не проймете, молодой человек. Будто бы ничем. А если я назову вас упрямой свиньей, вы тоже не обидитесь?» Поляк покраснел, и только. Граф, бледный, подошел ко мне, сделал умоляющее лицо и развел руками. «Ну, прошу тебя, умерь свой язык!» Я вошел уже в свою пьяную роль и хотел продолжать, но на счастье графа и поляка послышались шаги, и в столовую вошел Урбенин. «Приятного аппетита!» – начал он. «Я пришел узнать ваше сиятельство, не будет ли каких приказаний?» «Приказаний пока нет, а просьба есть», – отвечал граф. «Очень рад, что вы пришли, Петр Егорыч. Садитесь с нами ужинать и давайте толковать о хозяйстве». Урбенин сел, граф выпил коньяку и начал излагать ему план своих будущих действий в области рационального хозяйства. Говорил он долго, утомительно, то и дело повторяясь и меняя тему. Урбенин слушал его, как серьезные люди слушают болтовню детей и женщин, лениво и внимательно. Он ел ершовую уху и печально глядел в свою тарелку. «Я привез с собой прекрасные чертежи», — сказал, между прочим, граф. «Замечательные чертежи. Хотите, я вам покажу?» Корнеев вскочил и побежал к себе в кабинет за чертежами. Урбенин, пользуясь его отсутствием, быстро налил себе полчайного стакана водки, выпил и не закусил. «Противная эта водка», — сказал он, глядя с ненавистью на графин. «Отчего вы при графе не пьете, Петр Егорыч?» — спросил я его. «Неужто вы боитесь?» «Лучше, Сергей Петрович, лицемерить и пить тайком, чем пить при графе. Вы знаете, у графа странный характер. Украть я у него заведомо 20 тысяч, он ничего по своей беспечности не скажет. А забудь я дать ему отчет в потраченном гривеннике или выпей при нем водки, он начнет плакаться, что у него разбойник управляющий. Вы его хорошо знаете». Урбенин налил себе еще полстакана и выпил. «Вы, кажется, прежде не пили, Петр Егорыч», — сказал я. «Да, а теперь пью. Ужасно пью», — шепнул он. «Ужасно, день и ночь, не давая себе ни минуты отдыха. И граф никогда не пил в такой мере, в какой я теперь пью. Ужасно тяжело, Сергей Петрович. Одному только Богу ведомо, как тяжело у меня на сердце. Уж именно, что вскоре пью. Я вас всегда любил и уважал, Сергей Петрович. Я откровенно вам скажу, повеситься рад бы». «Отчего же это?» «Глупость моя. Не одни только дети бывают глупы. Бывают дураки и в 50 лет. Причин не спрашивайте». Вошел граф и прекратил его излияние. «Отличнейший ликер», — сказал он, ставя на стол вместо замечательных чертежей пузатую бутылку с сургучной печатью бенедиктцев. «Проездом через Москву у Днепра взял. Не желаешь ли, Сережа?» «Ты ведь, кажется, за чертежами ходил», — сказал я. «Я? За какими чертежами?» «Ах, да! Но, брат, сам черт ничего не разберет в моих чемоданах. Рылся, рылся и бросил. Ликер очень мил. Не хочешь ли?» Урбенин посидел еще немного, простился и вышел. По уходе его мы принялись за красное. Это вино окончательно меня разобрало. Получилось опьянение, какое я именно и хотел, когда ехал к графу. Я стал чрезмерно бодр, душою подвижен, необычайно весел. Мне захотелось подвига неестественного, смешного, пускающего пыль в глаза. В эти минуты мне казалось, я мог бы переплыть все озеро, открыть самое запутанное дело, победить любую женщину. Мир с его жизнями приводил меня в восторг. Я любил его, но в то же время хотелось придираться, жечь ядовитыми остротами, издеваться. Смешного чернобрового поляка и графа нужно было осмеять, заездить едкой остротой, обратить в порошок. «Что же вы молчите?» – начал я. «Говорите, я слушаю вас. Ха-ха-ха. Я ужасно люблю, когда люди с серьезными, солидными физиономиями говорят детскую чушь. Это такая насмешка над человечьими мозгами. Лица не соответствуют мозгам. Чтобы не лгать, надо иметь идиотскую физиономию, а у вас лица греческих мудрецов». «Я не кончил. Язык у меня запутался от мысли, что я говорю с людьми ничтожными, не стоящими и полуслова. Мне нужна была зала, полная людей, блестящих женщин, тысяч огней». Я поднялся, взял свой стакан и пошел ходить по комнатам. Когда мы кутим, мы не стесняем себя пространством, не ограничиваемся одной только столовой, а берем весь дом и часто даже всю усадьбу. В мозаиковой гостиной я выбрал себе турецкую софу, лег на нее и отдал себя во власть фантазий и воздушных замков. Мечты пьяные, но одна другой грандиознее и безграничнее охватили мой молодой мозг. Получился новый мир, полный одуряющей прелести и не поддающихся описанию красот. Не доставало только, чтобы я заговорил рифмами и стал видеть галлюцинации. Граф подошел ко мне и сел на край софы. Ему хотелось что-то сказать мне. Это желание сообщить мне что-то особенное я начал читать в его глазах уже вскоре после вышеописанных 5 рюмок. Я знал, о чем он хотел говорить. «Как я много выпил сегодня», — сказал он мне. «Это для меня вреднее всякого яда. Но сегодня в последний раз. Честное слово, в последний раз. У меня есть воля». «Ладно, ладно. В последний. Сережа, друг, в последний раз не послать ли в город телеграмму?» «Пожалуй, пошли». «Куднем уж в последний раз, как следует. Ну, встань же, напиши». Сам граф не умеет писать с телеграмм. У него выходят слишком длинные и неполные. Я поднялся и написал: «С ТЧК, ресторан, Лондон, содержателю хора Карпову. Оставить все и ехать немедленно с 2-часовым поездом. Граф». «Теперь без четверти 11», — сказал граф. «Человек будет скакать до станции 3/4 часа, максимум час. Телеграмму получит Карпов в 1:00. На поезд, стало быть, поспеет. Если на этот не поспеет, то приедет с товарным. Да?» Телеграмма была послана с одноглазым Кузьмой. Илье было приказано, чтобы через час были посланы экипажи на станцию. Я, чтобы убить чем-нибудь время, начал медленно зажигать лампы и свечи во всех комнатах. Затем отпер рояль и попробовал клавиши. Затем, помню, я лежал на той же софе, ни о чем не думая, и молча отстранял рукой пристававшего с разговорами графа. Был я в каком-то забытьи, полудремоте, чувствуя только яркий свет лампы и веселое покойное настроение. Образ девушки в красном, склонившей головку на плечо, с глазами полными ужаса перед эффектной смертью, постоял передо мной и тихо погрозил мне маленьким пальцем. Образ другой девушки в черном платье и с бледным гордым лицом прошел мимо и поглядел на меня не то с мольбой, не то с укоризной. Далее я слышал шум, смех, беготню. Черные глубокие глаза заслонили мне свет. Я видел их блеск, их смех. На сочных губах играла радостная улыбка. То улыбалась моя цыганка Тина. «Это ты?» — спросил ее голос. «Ты спишь? Вставай, милый. Я давно уже тебя не видела». Я молча пожал ей руку и привлек ее к себе. «Пойдем же туда. Все наши приехали». «Останься. Мне тут хорошо, Тина». «Но здесь много света. Могут ты и сумасшедший. Могут войти. Кто войдет, тому я сверну шею. Мне хорошо, Тина. 2 года уже прошло, как я тебя не видел». В зале заиграли на рояле. «Ах, Москва, Москва! Москва, Белокаменная!» — заорало несколько голосов. «Видишь, они все поют там. Никто не войдет». «Да, да». Свидание с Тиной вывело меня из забытья. Через 10 минут она вела меня в залу, где полукругом стоял хор. Граф сидел верхом на стуле и отбивал руками такт. Пшеходский стоял позади его стула и удивленными глазами глядел на певчих птиц. Я вырвал из рук Карпова его балалайку, махнул рукой и затянул. «Вниз по матушке, по Волге!» — подхватил хор. «Ай, жги! Говори! Говори!» Я махнул рукой и мгновенно, с быстротой молнии, наступил новый переход. «Ночи безумные, ночи веселые!» Ничто так не раздражающе и щекочуще не действует на мои нервы, как подобные резкие переходы. Я задрожал от восторга и охватил Тину одной рукой, а другой, махая в воздухе балалайкой, допел до конца. «Ночи безумные!» Балалайка с треском ударилась о пол и разлетелась на мелкие щепки. «Вина!» Далее мои воспоминания приближаются к хаосу. Все перемешалось, путалось, все мутно, неясно. Помню я серое небо раннего утра. Мы едем на лодках. Озеро слегка волнуется и словно ворчит, глядя на наше дебоширство. Я стою посредине лодки и качаюсь. Тина уверяет меня, что я могу упасть в воду, и просит сесть. Я же громко изъявляю сожаление, что на озере нет таких высоких волн, как каменная могила, и пугаю своим криком мартынов, мелькающих белыми пятнами на синей поверхности озера. Далее следует длинный жаркий день с его нескончаемыми завтраками, десятилетними наливками, пуншами, дебошем. И с этого дня я помню только несколько моментов. Я помню себя качающимся с Тиной в саду на качелях. Я стою на одном конце доски, она на другом. Я работаю своим туловищем с ожесточением, насколько хватает у меня сил, и сам не знаю, что именно мне нужно. Чтобы Тина сорвалась с качели и убилась, или же чтобы она взлетела под самые облака. Тина стоит бледная, как смерть, но гордая и самолюбивая. Она стиснула зубы, чтобы ни одним звуком не выдать своего страха. Мы взлетаем все выше и выше и... Не помню, чем кончилось. Далее следует прогулка с Тиной в далекую аллею с зеленым сводом, скрывающим от солнца. Поэтический полумрак, черные косы, сочные губы, шепот. Затем рядом со мной идет маленькая контральта, блондинка с острым носиком, детскими глазками и очень тонкой талией. Я гуляю с ней до тех пор, пока Тина, проследив нас, не делает мне сцены. Цыганка бледная, взбешена. Она называет меня проклятым и обиженной собирается уехать в город. Граф, бледный, с дрожащими руками, бегает около нас и по обыкновению не находит слов, чтобы уговорить Тину остаться. Та, в конце концов, дает мне пощечину. Странно. Я прихожу в бешенство от малейшего, едва оскорбительного слова, сказанного мужчиной, и совершенно индифферентен к пощечинам, которые дают мне женщины. Опять длинное после обеда, опять змея на лестнице, опять спящий Франц с мухами около рта, опять калитка. Девушка в красном стоит на каменной могиле, но, завидев нас, исчезает, как ящерица. К вечеру мы опять друзья с Тиной. За вечером следует та же буйная ночь с музыкой, залихватским пением, щекочущими нервы переходами и ни одной минуты сна. «Это самоистребление», — шепнул мне Урбенин, зашедший на минутку послушать наше пение. Он, конечно, прав. Далее, помню, я и граф, стоны в саду друг против друга и спорим. Около нас прохаживается чернобровый кайтан, все время не принимавший никакого участия в нашем веселье, но, тем не менее, не спавший и ходивший все время за нами, как тень. Небо уже бело, и на верхушке самого высокого дерева уже начинают золотиться лучи восходящего солнца. Кругом возня воробьев, пение скворцов, шелест, кавхлопанье, отяжелевших за ночь крыльев. Слышно мычание стада и крики пастухов. Около нас столик с мраморной доской. На столике свеча шандора с бледным огнем. Окурки, бумажки от конфект, разбитые рюмки, апельсинные корки. «Ты должен это взять», — говорю я. подавая графу пачку кредитных билетов. «Я заставлю тебя взять». «Ведь я же их приглашал, а не ты», убеждает граф, стараясь уловить мою пуговицу. «Я здесь хозяин, я угощал тебя. С какой же стати тебе платить? Пойми, что ты даже оскорбляешь меня этим». «Я тоже нанимал их, потому плачу половину». «Не берешь? Не понимаю этого одолжения. Неужели ты думаешь, что если ты богат, как дьявол, то имеешь право делать мне такие одолжения? Черт возьми, я нанимал Карпова, я ему и заплачу. Не нужно твоей половины. Я писал телеграмму». «В ресторане, Сережа, ты можешь платить сколько тебе угодно. В моем же доме не ресторан. И потом, я решительно не понимаю, из-за чего ты хлопочешь. Не понимаю твои прыти. У тебя мало денег, у меня же добра этого куры не клюют. Сама справедливость на твоей стороне». «Так ты не возьмешь?» «Нет, не нужно». Я подношу к бледному огню шандора кредитные бумажки, зажигаю их и бросаю на землю. Из груди Кайтана вдруг вырывается стон. Он делает большие глаза, бледнеет и падает своим тяжелым телом на землю, стараясь задушить ладонями огонь на деньгах. Это ему удается. «Я не понимаю», — говорит он, кладя в карман обожженные кредитки. «Здесь деньги, словно это прошлогоднее полово или любовные письма. Лучше я бедному отдам кому-нибудь, чем отдавать их огню». Я иду в дом. Там во всех комнатах, на диванах и коврах спят в развалку изнеможенные заезженные певцы. Моя Тина спит на софе мозаиковой гостиной. Она раскинулась и тяжело дышит, зубы ее стиснуты, лицо бледно. Вероятно, ей снятся качели. По всем комнатам ходит сычиха и злобно поглядывает своими острыми глазками на людей, так внезапно нарушивших мертвую тишину забытой усадьбы. Она недаром ходит и утруждает свои старые кости. Вот все то, что осталось в моей памяти после двух диких ночей. Остальное же не удержалось в пьяных мозгах или же неудобно для описания. Но довольно и этого. Никогда в другое время Зорька не несла меня с таким усердием, как в утро после сожжения кредиток. Ей тоже хотелось домой. Озеро тихо катило свои пенящие волны и, отражая в себе поднимающееся солнце, готовилось к дневному сну. Леса и прибрежные ивы стояли недвижимы, словно на утренней молитве. Трудно описать тогдашнее состояние моей души. Много не распространяясь, скажу только, что я несказанно обрадовался и в то же время чуть не сгорел со стыда, когда при повороте от графской усадьбы увидел на берегу старое, изможденное честным трудом и болезнями святое лицо старика Михея. Михей своей наружностью напоминает библейских рыболовов. Он сед, как лунь, бородатый, созерцательно глядит на небо. Когда он стоит неподвижно на берегу и следит взором за бегущими облаками, то можно подумать, что он видит в небе ангелов. Я люблю такие лица. Увидев его, я осадил свою Зорьку и подал ему руку, как бы желая очиститься прикосновением к его честной мозолистой руке. Он поднял на меня свои маленькие прозорливые глаза и усмехнулся. «Здравствуй, хороший барин», — сказал он, неумело подавая мне руку. «Что, опять заскакал? Аль тот слодырь приехал?» «Приехал. То-то. Полейку вижу. А я стою вот тут и гляжу. Мир и есть мир. Суета-сует. Взглянь-ка. Немцу помирать надо, а он о суете заботится. Видишь?» Старик указал палкой на графскую купальню. От купальни быстро плыла лодка. В ней сидел человек в жокейском картузике и синей куртке. То был садовник Франц. «Каждое утро на остров деньги возит и брячет. Нет у глупого понятия в голове, что для него, что песок, что деньги. Одна цена. Умрет, не возьмет с собой. Дай, барин, цигарку». Я подал ему портсигар. Он взял три папироски и сунул их за пазуху. «Это я племяннику. Пущай покурить». Нетерпеливая Зорька задвигалась и полетела. Я поклонился старику, благодарный, что он дал моим глазам отдохнуть на его лице. Он долго глядел мне вслед.